это?» «Даниэль?» — попытался пошутить он. «Боюсь, что ты. Ведь настоящего имени я не знаю. Можешь не торопиться выдавать мне его». «Мои губы сомкнуты!» Он театрально поклонился, втайне желая, чтобы они были сомкнуты на ее губах. «Ну, так как же тебя зовут?» Он широко улыбнулся. «Тайна!» «Не говори глупостей!» — фыркнула она. «Я говорю правду!» Он сказал это так искренне, что на секунду она поверила ему. Он осторожно пододвинулся к ней и прикрыл рукой рот. «Государственная тайна!» — прошептал он, украдкой взглянув на окно. «Если имя станет известно, будет нанесен непоправимый ущерб нашим государственным интересам в Индии, не говоря уже о...» Генри сорвала с себя шляпку и швырнула ее в Данфорда. «Ты неисправим!» «Мне не раз говорили», — ничуть не смутившись, улыбаясь, произнес Данфорд, «что зачастую мне не хватает серьезности». «Вот именно!» Она приняла прежнюю позу и продолжила осмотр комнаты. «В хороший переплет мы попали. Излагай свой план». «Мой план? У тебя же есть план?» «Не понимаю, о чем ты говоришь?» «О том, как нам провести ночь», — еле слышно произнесла она. «Я еще не думала об этом». «Что?» — закричала она. Затем, не желая показаться сварливой, изменила тон и добавила. «Мы же не можем спать здесь вдвоем?» Она показала на кровать. «Нет», — со вздохом произнес он уставшим голосом. «Он не сможет провести с ней ночь. Он знал, что это невозможно. Но тогда хорошо бы, по крайней мере, выспаться на мягкой постели». Его взгляд упал на стоявшее в углу кресло с подлокотником. Оно было страшно прямое, того сорта, что предназначены для поддержания хорошей осанки. На таком неудобно даже сидеть, не то что спать. Он еще раз вздохнул, на этот раз громко. «Думаю, придется спать в этом кресле». «В этом кресле?» — повторила она. Он указал на кресло. «Четыре ножки, сиденье. В общем-то, полезный предмет домашней обстановки». «Но оно здесь». «Да, и я буду здесь». «Совершенно справедливо». Она смотрела на него так, будто он не понимал по-английски. «Мы не можем оба здесь спать». «У меня есть альтернатива. Спать в хлеву, чего мне вовсе не хотелось бы, хотя...» Он бросил взгляд на кресло. «По крайней мере, тогда бы у меня была возможность лечь». Но владелец постоялого двора сказал, что хлев еще более переполнен, чем гостиница. И, честно говоря, после строительства свинарника чудесный запах животных навсегда останется в моей памяти, точнее, в моем носу. Мне неприятна сама мысль о том, чтобы провести ночь рядом с лошадиным навозом. «Быть может, они вычистили конюшню?» — с надеждой предположила она. «Ничто не остановит лошадей от того, чтобы продолжить свое дело прямо посреди ночи». Он закрыл глаза и покачал головой. Раньше он и предположить-то не мог, что однажды ему придется вести разговоры о лошадином навозе с дамой. «Ну-ну, хорошо», — сказала она с сомнением, глядя на кресло. «В любом случае мне нужно переодеться». «Я подожду в коридоре». Он распрямил спину и вышел из комнаты, думая, что он самый благородный, самый великодушный и, наверное, самый неумный мужчина во всей Британии. Он стоял, прислонившись к стене, и слышал, как она двигается по комнате. Данфорд попытался заставить себя не думать о том, что она сейчас делает, но это ему никак не удавалось. Она